Глава 6. Принц читает лекцию о браке с критической иллюстрацией развода. С целым миром превосходнейших намерений переступил Отто порог комнаты жены. Как отечески, как любовно он был настроен, входя в эту комнату. Как трогательны были те слова, с которых он намеревался начать, и которые он заранее приготовил в своем уме. И Серафина, со своей стороны, была отнюдь не враждебно настроена. Ее обычная боязнь, или вернее, враждебное чувство к Отто, как к вечной помехе в ее великих, как ей казалось, планах и предначертаниях, в данный момент было поглощено мимолетным недоверием к самым этим планам и замыслам. Кроме того, на этот раз в ней проснулось гневное отвращение к Гондремарку, который одновременно и возмущал, и отталкивал ее своим поведением. В сущности, она в глубине души своей не любила барона. За его наглой раболепностью, за его обожанием и восхищением, сомнительно искренним, которые он с подчеркнутой деликатностью выставлял ей на вид, постоянно привлекая к ним ее внимание. Она смутно угадывала грубость его натуры и наглое честолюбие. Она чувствовала к нему то, что испытывает человек, гордящийся тем, что он усмирил или поборол медведя, но в то же время чувствующий отвращение к этому медведю из-за свойственного ему неприятного запаха. А кроме всего этого, нечто похожее на ревность подсказывало ей, что человек этот изменяет ей и, быть может, обманывает ее. Правда, и она сама только лукаво шутила и играла его любовью к ней. Но, быть может, и он также лукаво шутил и играл ее честолюбием, ее гордостью. Дерзость его последней выходки с передразниванием принца и странная несообразность ее собственного положения в то время, как она сидела и смотрела на это, теперь лежала тяжелым гнетом на ее совести. Ей было болезненно стыдно и за него, и за себя. И потому она встретила Отто с чувством, похожим почти на сознание виновности, и вместе с тем приветствовала его как освободителя от неприглядных мыслей и чувств. Однако судьбы каждого свидания чаще всего зависят от тысяч неуловимых мелочей. Так случилось и на этот раз. Первый толчок таких случайностей произошел в тот самый момент, когда принц вошел в комнату. Он увидел, что Гондремарка уже не было, но кресло, в котором он только что сидел, было близко придвинуто в интимной беседе к креслу принцессы. И ему стало больно, что этот человек не только был принят раньше него, но что он удалился отсюда таким секретным, интимным образом. Стараясь побороть в себе это болезненное чувство обиды, он несколько резко отпустил фрейлину, проводившую его к принцессе. «Прошу вас, чувствуйте себя здесь у меня, как дома», — сказала Серафина светски любезно, несколько поколебленная резким повелительным тоном Отто в обращении к ее приближенной, а также и тем прищуренным взглядом, каким он посмотрел на кресло, в котором сидел Гондремарк. «Мадам», — сказал в ответ на это Отто, — «я бываю здесь так редко, что почти могу пользоваться правами постороннего вам лица». «Вы сами избираете свое общество, Фридрих», — сказала она. «Об этом я и пришел поговорить с вами», — возразил он. «Уже 4 года прошло с тех пор, как мы с вами поженились. И эти 4 года не дали счастья, как мне кажется, ни вам, ни мне. Я прекрасно сознаю, что я не подходил для вас в качестве мужа. Я был уже не молод. У меня не было честолюбия. Я ко всему относился шутя, и вы стали презирать меня. Я не скажу даже, что без основания. Но для того, чтобы судить справедливо, надо рассматривать вопрос с обеих сторон. Я попрошу вас припомнить, как я поступал все время по отношению к вам. Когда я увидел, что вас забавляла роль правительницы на этой маленькой сцене, разве я не уступил вам тотчас же всю эту мою коробку игрушек, именуемую княжеством Грюневальд? И когда я понял, что я вам неприятен или противен как супруг, признайтесь, Я ни единой минуты не был навязчивым супругом. На это вы, вероятно, скажете мне, что у меня нет чувств, нет предпочтений и нет определенных целей и желаний, что я всегда и во всем предаюсь на волю ветра. Куда он дует, туда иду и я. Что все это, в сущности, в моем характере. Ни зачем не гнаться, ничего не отстаивать и ничем не дорожить. Но во всем этом справедливо только одно, что нетрудно оставить всякое дело не сделанным. Теперь я начинаю понимать, Серафина, что это опасно и неразумно. И если бы я был слишком старый и слишком неподходящий для вас в роли мужа, я все же должен был помнить, что я правитель этой страны, что я ее государь, а вы только ребенок, привезенный сюда в гости. И по отношению к этому ребенку у меня тоже были обязанности, которых я не выполнил и которыми я не должен был пренебрегать. Упоминание о старшинстве всегда вызывает обидное чувство. «Обязанности!» — засмеялась Серафина. «Это слово в ваших устах, Фридрих, положительно смешит меня. Что вам пришла за фантазия вдруг заговорить о таких вещах? Идите, флиртуйте с девицами и дамами, и будете прелестным принцем из дрезденского фарфора. Забавляйтесь и развлекайтесь. А всякие обязанности и государственные дела предоставьте нам». Это множественное число резко царапнуло по нервам принца. «Я и так уже слишком много забавлялся», — сказал он. «Если только это может быть названо забавою, хотя на это можно было бы много возразить. Вы, вероятно, полагаете, что я безумно люблю охоту. Но поверьте, были дни, когда я находил чрезвычайно много интересного в том, что только из вежливости называется моим правительством. Во вкусе и в понимании вещей вы не можете мне отказать. Этого во мне никто никогда не отрицал. Я всегда умел отличить счастливое веселье от скучной рутины, и мой выбор, будь он только предоставлен мне, мой выбор между охотой, австрийским престолом и вами не колебался бы ни минуты, поверьте мне. Вы были девочкой, почти ребенком, когда вас отдали мне». «Боже мой!» — воскликнула Серафина. — Да неужели здесь готовится любовная сцена? — Успокойтесь. Вы знаете, что я никогда не бываю смешон, — сказал Отто. — Это, быть может, мое единственное достоинство. Это будет не любовная сцена, а просто супружеская сцена в современном вкусе. Но когда я вспоминаю о прекрасном времени первых дней нашего брака, то простая вежливость, как мне кажется, требует, чтобы я говорил о нем в тоне сожаления. Будьте справедливы, мадам, ведь вы первое сочли бы в высокой мере неделикатным с моей стороны, если бы я вспоминал о том времени бесприличествующего в данном случае чувства сожаления. А затем будьте еще немного более справедливы и признайтесь, хотя бы из простой вежливости, что и вы хоть сколько-нибудь сожалеете о том прошлом. — Мне положительно не о чем сожалеть, — сказала она. — Право, вы меня удивляете. Я всегда думала, что вы совершенно счастливы. — О, мадам, счастье счастью рознь. Есть сотни и тысячи видов счастья, — сказал Отто. Человек может быть счастлив и в момент возмущения и бунта. Он может быть счастлив и во сне. Вино, перемены, развлечения и путешествия тоже делают человека счастливым. Добродетель, как утверждают, также дает людям счастье. Я, конечно, не испытал этого, но поверить этому можно. А еще говорят, что в старых, спокойных, сложившихся супружествах тоже есть своего рода хорошее, прочное счастье. Если хотите, и я счастлив, но я скажу вам откровенно. Я был много счастливее в то время, когда я привез вас сюда. — Но, — протянула принцесса не без некоторой принужденности, — вы, как видно, успели передумать после того. — Нет, — возразил Отто. Я сохранил в душе все те же чувства. Не знаю, помните ли вы, Серафина, как на пути сюда вы увидели на полянке куст диких роз. Я вышел из экипажа и сорвал их для вас. То была узкая полянка между двух стен высоких деревьев. В конце этой полянки садилось солнце, все золотое, лучезарное, а над нами пролетали грачи. Я как сейчас помню, что на том кусте было всего 9 роз, и за каждую из них вы подарили меня поцелуем. И тогда я мысленно сказал себе, что каждая роза и каждый поцелуй должны соответствовать одному году счастья и любви. Но когда прошло всего полтора года с того времени, то есть вместо 18 лет только 18 месяцев, все уже было кончено между нами. И вы думаете в самом деле, Серафина, что мои чувства к вам изменились с того времени? Да. Я, право, ничего не могу вам сказать, — ответила она почти автоматически. Вы не можете. В таком случае я скажу вам. Они не изменились ни на йоту. И я не стыжусь признаться в этом вам, потому что нет ничего смешного в любви мужа к своей жене, даже и тогда, когда эта любовь себя признала безнадежной и не требует ничего взамен. Я знаю, что я построил здание своего счастья на песке, но Бога ради, не дуйте на него жестоким дуновением упрека. Я, вероятно, построил его на моих недостатках. Но я вложил в это здание всю мою душу и всю мою любовь. Они теперь лежат под развалинами этого здания. — О, как все это высоко поэтично! — сказала она с легким смешком, но при этом незнакомое ей чувство умиления и какая-то непривычная мягкость проснулись в ее душе. — Я хотела бы знать, к чему вы клоните весь этот разговор? — спросила она, умышленно придав своему голосу некоторую неприятную жестокость. — К тому, чтобы высказать вам, хотя поверьте, что мне это очень нелегко, что, вопреки всему, ваш муж любит вас. — Но поймите меня! — крикнул Отто вдруг почти злобно. — Я отнюдь не молящий подачки супруг. Нет, того, в чем мне отказывает ваше чувство... Я никогда не принял бы из вашей жалости. Я не хочу просить и не хочу взять по праву. Мне ничего от вас не надо. Я не ревную, потому что полагаю, что у меня нет к тому основания. Но так как в глазах света я ваш муж, то я спрашиваю вас, честно ли и хорошо ли вы относитесь ко мне? Я совершенно отошел в сторону. Я предоставил вам полную свободу. Я дал вам полную волю во всем, а вы? Что дали вы мне взамен? Что сделали вы для меня? Вы во многом, особенно же в некоторых вещах, поступали слишком необдуманно. Такие люди, как мы с вами, да еще находясь в явно ложном положении и стоя у всех на виду, должны быть особенно осмотрительны и осторожны, особенно благовоспитаны и сдержаны. Может быть, нелегко избежать сплетен и скандалов, но и переносить скандал и позор крайне тяжело. — Скандал! — воскликнула Серафина. — Позор! Так вот, к чему вы хотели прийти. — Я старался дать вам понять, что происходит в моей душе, — сказал Отто. — Я признался вам, что люблю вас. И поверьте, что такое признание очень горько для мужа. Я обнажил перед вами всю мою душу именно для того, чтобы говорить с вами прямо и открыто, чтобы вы не видели в моих словах намерения нанести вам обиду и оскорбление. Но раз я уже начал говорить об этом, то я скажу вам все, что я считаю нужным сказать, и вы выслушаете меня. — Я желаю знать, что все это значит! — крикнула она. Принц Отто густо покраснел. — Мне приходится сказать вам то, чего бы я не хотел говорить вам, — промолвил он. — Но я просил бы вас поменьше видеться и пореже появляться с бароном Гондрамарком. — С Гондрамарком? Почему? — Потому что ваша близость с ним дает повод к скандалу, мадам, — сказал Отто довольно твердо и спокойно. А этот скандал для меня смертельно мучителен, и для ваших родителей он был бы невыносим, если бы они узнали о нем.